пафосом, с хаосом и с Дионисом Логосу надо наставить рога, ну а потом уж представить его дьяволом, ну а потом изгонять. И больше никто нам не будет мешать жить-поживать да добра наживать».